Глава 15. Камила. Не пришлось мне раздеваться перед доктором. Сергея Эдуардовича срочно вызвали к маленькому пациенту. Вернулся он вместе с медсестрой. Увидев меня, прилежно сидящий на кушетке до сих пор в брюках, строго посмотрев, произнес: «Почему до сих пор не разделась? Тоже собираешься капризничать?» Чтобы смягчить строгость тона, не выдержав, улыбнулся. «Сегодня Елена Владимировна, у нас сложные пациенты с самого утра», притворно тяжело вздохнув. Увидев, что он направляется к умывальнику и включает воду, я быстро освободила себя от штанов. Поморщилась от того, что содрала несколько едва заживших ссадин, которые теперь кровоточили. Вернулась на кушетку и прикрыла свои голые бедра штанами как раз в тот момент, когда Сергей Эдуардович, вытерев руки, обернулся ко мне. Поймала на себе удивленный взгляд медсестры. Но она тут же улыбнулась, догадавшись, что именно меня смущает. «Елена Владимировна, Камила теперь будет работать в нашем отделении», подходя ко мне, произносит он. Ненавязчиво отбирает штаны, передает их медсестре. «Как интересно!» Складывалось ощущение, что меня просто отвлекают разговорами, будто я ребенок, который в любую секунду раскапризничится. «Ложись», — кивая головой на кушетку. «Эта нога не беспокоит?» — интересуется он, ощупывая почти здоровую коленку. На ней практически нет царапин. Прикосновения его не вызывают раздражения, но что-то есть в этом интимное, поэтому я вся внутри сжимаюсь, словно пружина. «Нет», — мотнув головой. «Лежи спокойно», принимается ощупывать, сгибать ногу, открывая обзор на крохотный кусок кружева, прикрывающего лобок. Знала бы, что меня уложат на кушетку и начнут разводить ноги, надела бы хлопковые трусы. Как только я морщусь от боли, он заговаривает с медсестрой. «Мы еще не определились с должностью, но у меня есть пара идей. Если ты помнишь, мы давно хотели нанять воспитателя или аниматора для детей, который смог бы занять малышей играми». Растягивая слова, он все это время осматривал ногу. «Я бы не отказалась от пары лишних рук, Сергей Эдуардович. У нас две девочки скоро уходят в декретный отпуск. Вы же видите, что им тяжело приходится с маленькими озорниками». Забавно было наблюдать, как сурово смотрела на доктора Елена Владимировна. «С приходом лета увеличивается рост пациентов». «Я вас понял, Елена Владимировна», — перебив, улыбнулся молодой доктор. «Если вы в кратчайшие сроки обучите Камилу первой медицинской помощи, я буду не против, чтобы она ассистировала на перевязках. Не в моем характере молча наблюдать, как малознакомые люди распоряжаются моей судьбой, но в этот раз я заинтересованно помалкивала. Я была согласна на любую из этих вакансий, лишь бы не работать санитаркой. Хотя работать в детском отделении морально было бы не так сложно. В свое время я помогала маме ухаживать за Давидом, не испытывая при этом ни капли брезгливости. В свободное время я могла бы заниматься с детьми, все еще находясь в лежачем положении, заговорила я. «Камила, тебе придется заниматься всем понемногу», — улыбнулся Сергей Эдуардович, протягивая руку, чтобы помочь мне принять сидячее положение. «Пациенты у нас маленькие, а родители у них очень капризные. Тут приходится быть и дипломатом, и психологом, и воспитателем. Я вас поняла». Елена Владимировна протянула мне штаны, которыми я тут же постаралась прикрыться. У меня осталось ощущение его взгляда и рук на коже. Хотя ничего лишнего Сергей себе не позволил, но я чувствовала, что ему понравилось то, что открылось его взору. Не могу объяснить, откуда взялось это ощущение. «Сейчас Елена Владимировна обработает твои царапины и можешь одеваться. Боль вызывает ушиб, связки целые. Если хочешь, мы можем обезболить. Но противопоказаний для работы нет». В этот момент в кабинет вошел Азамат. Сергей Эдуардович пересказал весь наш разговор. Ромулов удовлетворенно кивнул. «Ками, я еще загляну. Сейчас я спешу на обход». С этими словами он вышел из перевязочной, а за ним Сергей Эдуардович, прикрыв за собой дверь. Елена Владимировна быстро взяла меня в оборот, потащила за собой к первому пациенту. Пока она накладывала повязку, все время объясняла правильный порядок действий. Я и не заметила, как пролетело время. Удивилась, когда девочки-медсестры, с которыми я перезнакомилась, повели меня обедать в столовую, думала, сейчас не больше 10 утра, а оказалось уже час пополудни. Также пролетела и вторая половина дня. Завтра я подготовлюсь к занятиям с малышами, а сегодня приходилось импровизировать. Маленькие энерджайзеры были довольны нашим общением. В конце дня они не хотели меня отпускать. Я валилась с ног от усталости, а впереди еще дорога домой. С пересадками. «Камила, я подброшу тебя до метро. Подожди меня несколько минут», — предложил Сергей Эдуардович, когда я покидала отделение. Мы практически не пересекались весь день, я даже забыла о своих утренних подозрениях. «Не нужно, я сама доеду», — попыталась смягчить отказ вежливой улыбкой. «Это не обсуждается. Ты и так весь день на ногах». Не слушая дальше возражений, он направился в свой кабинет. Обдумывая, как все-таки отделаться от его предложения, вышла на крыльцо. Первое, что бросилось в глаза — машина Левы.